Я думаю, что сегодняшний день – это еще один из дней, когда мы воспользовались благословением Господним, и, может быть, как-то по-особенному сегодня видели руку Господню. И я нисколько не сомневаюсь, что у нас и в сегодняшний день есть за что благодарить Господа. И потому вот это время нашего общения, когда мы будем просто рассуждать над Словом Божьим, оно также должно умножить Божье присутствие в нашем сердце. И нечто добавить к тому благословению, которое мы еще имеем, и что-то прибавить к нашей вере. Я не один раз говорил проповедь на тему «Имейте веру Божию». Может быть, здесь у нас, может быть, где-то в кассетах, я уже не могу знать, что вы знаете из моих проповедей и что не знаете, потому что я очень редко проповедую здесь, в Барановичах, если веду регулярно, то разбор, но очень редко проповедую. Но в этом месте Писания Господь как раз указал на один момент, который весьма неприятный, когда сказал «имейте веру Божию», о том, что все-таки существует проклятие. И надо думать не только о том, что Бог нам дает со своей стороны милости большие, но это, с другой стороны, если будем небрежны, не будем понимать, не будем иметь полной веры и забудем про это, то в конце, когда пристанем перед Господом, то может быть сказано: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный». И вот когда там речь идет о вере Божией, речь не идет о силе веры. Потому что, наверное, лучше было бы поставить пример исцеления больных или воскрешения мертвых, или изгнания бесов. Это тоже вера, это тоже вера Божия, потому что без веры Божией такие дела не могут делаться. Как раз там, вот в этом тексте Писания, Господь обратил внимание на другую сторону нашей жизни, чтобы мы были бодрствующие и не давали места дьяволу, потому что можно попасть под проклятие. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, не об этом, конечно, а буду говорить, будем продолжать разбор 5 главы послания к Ефесянам, и, наверное, я немножко напомню прошлое и начну с 21 стиха, на котором я окончил в прошлый раз, то я просто хочу, чтобы, когда мы будем слушать, чтобы Господь что-то дополнил нашей верой, чтобы мы имели полноту вот этой веры и правильно понимали вещи, которые, если мы неправильно понимать будем, то я не один раз повторяю, не имея здравого понимания, неправильно мыслящий, никогда не будешь жить и поступать правильно. Это исключено. Потому что сначала мы думаем, а потом в согласии с тем, что мы решили в наших мыслях, мы после материализуем делами нашими. И таким образом можно в некоторой мере сказать, кто мы есть на самом деле, если только мы не лицемеры. Если только мы не делаем так, говорим одно, делаем другое, а мыслим третье совсем. Тогда, конечно, это не показатель. Но я понимаю, что мы все-таки люди, понимающие ответственность перед Господом, понимаем, что перед нами вечность. И я еще раз повторю, в конце концов, молимся ли мы, приходим ли мы на наши места собрания, чтобы слушать Слово Господне, или какие-то конфликты устраняем, которые между нами где-то произошли, то у нас цель, конечно, все-таки это вечность. А все то, о чем мы сегодня здесь делаем на земле, это все промежуточное. Это все то, что временное. А самая главная цель, мы хотим вечности достигнуть. Потому что если забыть о вечности, тогда Павел говорит, тогда давайте будем жить так, как все люди живут. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Если вечности нет, если не думать о ней, тогда мы совсем неправильно живем. Тогда правильнее живут люди, которые живут без Бога. Они хватают все подряд, лишь бы только люди не видели. Этого достаточно. И, скорее всего, не столько совесть тормозит людей, сколько страх, что придется отчитываться за дела, которые могут быть раскрыты. Но мы же сегодня не такие люди, мы не так думаем. Поэтому мы хотим, чтобы что-то добавить нашей вере. А вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если мы 90% слышали это слово веры, понимаем, то будем жить по вере. А те 10%, которых мы не слышали или не поняли, то мы же не будем жить по вере. И это не будет та Божья полная вера, о которой мы сегодня говорим. Поэтому я хотел бы напомнить, что мы в прошлый раз говорили довольно много о плодах Духа, и самую главную мысль, которую я выразил, и вы, наверное, помните, что все-таки, когда придется предстать перед Господом, только чистое сердцем Бога узрит, и ничто нечистое туда не войдет, то там будет разбор. Не по духовным дарам, которые мы имели, потому что это от Господа. И его менять не надо в нашей жизни. А будет показатель какой? Характер наш. Вот то, что Дух Святой проносил духовными дарами в наше сердце. Мы его взяли для того, чтобы жить так, как надо, или не взяли? Вот почему будет, я еще раз напомню, это очень важно, я в последнее время довольно часто на эту тему говорю, Господи, Господи, не Твоего имени мы пророчествовали, и бесы изгоняли, чудеса творили, а Он сказал, я никогда вас не знал. Потому что это то, что Бог дал, это то, что не наше. А вот наше, это будет то, помните, накормили, напоили, посетили, придите, благословенные. И еще раз повторю. Действительно, Писание говорит, что крайне испорчено сердце человека. Вот для того, чтобы они видели друг друга нужды, чтобы могли накормить того, кто голодный рядом, напоить, в тюрьму зайти, в больницу, надо было Христу пострадать, умереть, кровь пролить, на небо зайти, дары духовные получить, служителей поставить, чтобы только научить людей видеть нужды друг друга. Поэтому, когда мы сегодня приходим пред лицо Господне, то мы хорошо понимаем, Господь что-то хочет добавить нашей веры. Не думаю, что для тех, кто читает Библию, можно что-то прочитать такое новое, чего бы не читали. А вот немножко поглубже посмотреть на вещи, наверное, сколько мы будем жить, сколько мы будем читать Библию, и все будем черпать, и, наверное, не вычерпаем, потому что очень глубоко. И все правильно, но на разной глубине. И не противоречит одно другому, совершенно не противоречит. А если уже противоречит, тогда, значит, не в ту сторону потянули, что-то не в порядке с духовным человеком, но на различном уровне, может быть, более подробно, и, может быть, и для разума что-то уложится. И поэтому я на это обращаю особое внимание, и еще раз повторяю, чтобы кто-то из нас не посчитал пропуском даже служение свое, или дары духовные, которые имеют, это не будет пропуском в небо, а пропуском будет характер. Потому что Писание так говорит. Пророчества прекратятся. Когда? А вот умер, и все для себя прекратилось это. Знание упразднится, языки умолкнут, а любовь пребудет вечно. Вот как раз то, на что я сегодня обращаю внимание. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы не говорили, что я то имею, я то имею, я такое служение, а ты мне что будешь учить, когда со мной сам Бог разговаривает. Ну, оказывается, надо иногда. Бог разговаривает, и никак до сердца не может достигнуть. А человек что, старая натура, старая и старая. Поэтому я обращаю на то особое внимание. И для этого существует, даже на 19 стих обращу внимание, 5 главы, назидая самих себя псалмами, ну, имеется в виду псалмы, которые там псалмы Давида, словословиями, это когда мы славим Господа своими словами, под вдохновением Духа Святого, Ну, это то, что то вдохновение, которое Бог сегодня дал. Ну, и песнопениями духовными. Конечно, вот то, что мы с вами откроем такой-то псалом, 1200 там какой-то, это, по сути дела, не псалмы, если так вот глубоко разбираться, а песни духовные. А псалмы не Давидом написаны, Моисеем, сыны Асафовы и так далее. Вот еще кто-то написал, на безымянное казалось. Поэтому вот то действительно средства или то писание, на которое Господь указывает, чем мы сами себя должны наполнять, назидая друг друга, то есть формируя нашу веру. Я напомню 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божием. Речь не идет о повиновении без оглядки какой-то. Потому что мы так много можем потребовать друг от друга, не того, что надо. И уже здесь нельзя вот брать это место Писания, повинуясь друг другу. А как? В страхе Божием. А страх Господень или Божий ненавидит зло. Я на это тоже обращаю внимание. Повиноваться друг другу, ненавидя зло, нельзя ни на какой компромисс, ни с каким злом, которое сегодня так часто встречается и имеет часть и место в жизни людей. То есть здесь Писание говорит, да, повинуясь друг другу, но в страхе Божием. Почему я сегодня на это обращаю внимание? Потому что не все правильно понимают это место Писания. Совсем иногда неправильно. Не так, как надо. Лишь бы только повиноваться, лишь бы только. А Писание не так говорит. Я понимаю, что в некоторых случаях это будет чревато серьезными последствиями. Вот если идти по слову, не уклоняясь ни направо, ни налево, конечно, я имею в виду по Слову Божию, не по нашим рассуждениям, не по нашим стандартам, которые вырастывались у нас, то не просто сегодня жить на земле, нигде, ни в семье, ни в церкви, ни на работе точно по Слову Божию. И потом мы часто оправдываем сами себя, какие-то поблажки себе даем. Почему? А потому что понимаем, что может быть. Попробуй, мама, не дай сыну на водку, которая за горло берет. И мама уступает и дает. И она еще будет 100 лет молиться и ничего не вымолит. Абсолютно. Вы меня хорошо понимаете? Ничего не вымолит. Потому что она участвует в этом грехе вместе и сама грешница, а Бог грешников не слушает. Жена, которая носит мужу водку. Я понимаю, денег забрать она не может у мужа, который их зарабатывает. Он их может все пропить и не даст, и ничего не сделаешь. Но же носить, курить и поить, это уже вопрос такой участник. Побьет? Вполне возможно. Но Писание не умалчивает об этом. Вы помните выражение из апостола Павла из послания к евреям? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против чего? Против греха. Ничего удивительного. Вы скажете, тебе хорошо говорить из-за кафедры, когда тебя никто не гоняет, не бьет. Вы можете так сказать. Но я сегодня это не сам выдумал, вот то, что говорю. Я говорю то, что написано. Может, я сам еще хуже делал бы что-то. Но это же не оправдание, что так надо. Вот я о чем хочу говорить. Это же не оправдание, что надо так. Да? И я могу где-то что-то не делать так, как надо. Последствия какие-то что-то могу. Но это же меня не оправдывает. А Писание говорит, с грехом воевать трудно. И кровь прольется. Но тогда будешь победителем. А если нет, то и нет. И я выражу старую мысль, которую я не один раз говорил, ничего не бывает так просто. За все надо платить. Спасение дано нам даром, но чтобы сохранить себя в спасении, надо доплатить и платить дорогую цену.